Встреча 13. Поп и балда. Па-да-да и па-да-да. Итак, сегодня у нас торжественная встреча. Александр Сергеевич Пушкин приведет нас к одному очень интересному музыкальному впечатлению. Вообще, Пушкину можно доверить все сферы мысли, ибо он, как личность, всегда еще больше, чем мы о нем думаем. Но обещал же я когда-то на одной из встреч не касаться шахмат, не углубляться в Баха. Еще одно обещание. Я не позволю себе чрезмерно погружаться в пушкинский космос, поскольку оттуда пути назад уже нет. Спросите об этом людей, профессии которых пушкинист. Все они совершенно одержимы и считают, что говорить о чем-то другом, кроме как о Пушкине, даром терять время. Всякий, кто рассуждает о том, что съеденная за обедом отбивная была вкусной, отрывает от драгоценного Пушкина время жизни пушкиниста. Причем здесь отбивные? Погоды, мытье посуды, трамваи и всякая прочая ерунда, когда есть Пушкин. Я с ними совершенно согласен. И не только согласен, но и очень хорошо их понимаю, ибо Пушкин неисчерпаем, как мироздание. Я не знаю, через сколько тысяч лет пушкинисты соберутся на конгресс и объявят перед всем миром: мы знаем о Пушкине все. Но и тогда Александр Сергеевич над ними непременно подшутит. Итак, опять к Пушкину. И тот же вопрос относительно сказки о попе и работнике во балде. Сюжет сказки мы выяснили уже на прошлой встрече. А сверхзадача? Я ведь не случайно на прошлой встрече начал наше общение со сказки, а затем немедленно ушел от разговора о ней и заговорил вместо этого о крохотном стихотворении о соловье и кукушке. Я сделал это для того, чтобы показать вам, что даже в этом стихотворении длиною в 10 строк Пушкин ухитрился столько в нем запрятать, что нам пришлось разбираться с этими строчками в течение целой встречи. Это была военная хитрость. Теперь к сказке и ее сверхзадаче. Кто же встречается в этой сказке друг с другом? Поп и балда? Ну, вроде бы и так, но я не стану вас долго мучить. Сейчас я раскрою пушкинский секрет сразу. Дело в том, что вся гениальная сказка Пушкина — это музыкальная встреча и борьба между собой двух звуков. А в зрительно-вербальном мире — двух букв. Звук «О» и звук «А». Почему? Как выглядит и звучит поп? И выглядит и звучит кругло, как буква «О». Единственное гласное в слове «поп» — «О». И слово это читается слева направо и справа налево одинаково, как в зеркале «поп» — «поп». И говорит поп окая: «Господу Богу помолимся», — говорит поп. А балда? Да, конечно же, «А». Иван дурак, балда. Если мы сейчас, учитывая это, начнем читать сказку, то вы просто будете потрясены этой уникальной пушкинской звуковой шуткой. Итак, первый герой нашего повествования — поп. Он — О. Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кой-какого товару. Второй герой нашего сражения — балда. А навстречу ему балда идет, сам не зная куда. Балда начинает: «Что, батька, так рано поднялся? Чего ты взыскался?» Поп отвечает: «Нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого служителя не слишком дорогого?» Ого-го! Видите, какие профессии выбрал Пушкин в перечислении? Чтобы, даже перечисляя, какой работник ему нужен, поп все время окал. А балда называет папа не поп, а батька. Это то, чтобы акать. А характеристика «поп, толоконный лоб» — тоже ведь не случайно. Все это музыка. Я не случайно говорю о сказке, как о музыке. Потерпите немного, и я обещаю удивить вас еще больше. Я не буду разбирать всю сказку и раскрывать все многочисленные тайны звуков, не только «а» и «о», намного больше, но еще несколько важных вещей я отмечу. Знаете ли о том, что и попадья, и попова дочка полюбили балду? Ах, вот как! Об этом нигде не написано. А как раз написано, только не текстом, а музыкой, точнее, звуком. Попадья балда не нахвалится, попов на балде лишь и печалится. Как вы понимаете, исходя из музыки стиха, и та, и другая перешли на сторону балды, то есть заакали, не нахвалится, печалится. Но самое удивительное место в сказке в конце, там, где звук «а» выщелкивает звук «о». Ведь согласно трудовому договору, балда работает у попа за право дать тому три щелбана. А вот как звучит в звукописи сказки «щелбаны»? Звук «а» выщелкивает, выталкивает звук «о». «С первого щелка» прыгнул поп до потолка. Со второго щелка лишился поп языка, а третьего щелка вышибло ум у старика. Слышите музыку? О-о-а, о-о-о-о-а, о-о-о-о-а, о-о-а-а. И поскольку поп теперь без ума и языка, то кто же теперь будет окать? Да, конечно же, балда. Он из-за себя «а», из-за попа «о», так потому что еще передразнивает попа. И вот как это звучит. А балда приговаривал с укоризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Вы, наверное, догадались, что я не случайно затронул пушкинскую сказку. Так и есть. Дело в том, что Пушкин обладает одной особенностью. Он ведь не просто гений, он сверхгений. А чем отличается сверхгений от гения? Несколькими качествами. Первое. Гений нужен каждой последующей эпохе не меньше, чем предыдущей. Сверхгений больше, чем предыдущий. Второе. Гений в любом виде искусства ограничен средствами и возможностями прежде всего своего вида искусства. Скажем, кто ты гениальный художник, это значит, что все его художественные открытия лежат в рамках живописи, то есть изобразительного искусства. Сверхгений же выходит за рамки определенного вида искусства. Это значит, что художественные открытия такого художника, сверхгения, пробивают стену своего вида искусства, становятся вдохновительными открытиями в других. Не пугайтесь, пожалуйста, если то, что я написал, звучит довольно сложно. Сейчас будет проще. Когда Александр Сергеевич Пушкин писал свою сказку о попе и его работнике Балде с таким феноменальным звуковым противостоянием, то он хотел всего лишь пошутить. Но поскольку это шутка сверхгения, то она получилась построенной по всем принципам музыкального жанра, который в музыке называется концерт. Что такое концерт? С итальянского это слово переводится как соревнование. Это значит, что когда мы собираемся слушать концерт для двух скрипок с оркестром Вивальди, читайте об Антонио Вивальди дальше, или Йоганна Себастьяна Баха, то мы готовимся присутствовать на музыкальном соревновании двух скрипок между собой. Если мы слушаем концерт для одной скрипки с оркестром, это значит, что соревнование произойдет между солирующей скрипкой и целым оркестром. Концерт для фортепиано с оркестром. Тогда мы становимся свидетелями борьбы между двумя титанами. Огромным могучим роялем и огромным полнозвучным оркестром. А при чем же здесь сказка Пушкина? А при том, что вся пушкинская сказка – звуковое соревнование между двумя героями или концерт. Один из них утверждает, что все на свете «о», другой же настаивает на «а». Гениальный Пушкин открывает жанр музыкального концерта в литературе. и как подлинный сверхгений делает это, даже не моргнув глазом. Полагаете, он думал об этом? Конечно же, нет. Ведь для сверхгения в подобном думании нет необходимости, ибо сама эта форма, найденная и освоенная в музыке, очень интересна и увлекательна. Пушкин пишет соревнования между попом и балдой. Теперь переведем это слово опять на итальянский язык. Пушкин пишет концерт между попом и балдой. А теперь на полновесный язык музыки. Концерт для попа и балды с оркестром. Но поскольку в музыке мы отвлекаемся от конкретных имен, и соревнование между попом и балдой ведется не только на вербальном уровне, удастся ли попу избежать щелбанов, то и на невербальном, то есть чисто музыкальном «о» против «а», то я, конечно, теперь могу дать еще один вариант полного музыкального названия сказки Пушкина — «Концерт для двух голосов с оркестром». Голос «о» и голос «а». Но где же оркестр? Ну как же? Оркестр? Все остальные действующие лица. Они то поддерживают балду, как попадья вначале не нахвалится, то выступает против него. Даже попадья начинает давать советы попу, как избавиться от балды. Кстати, такая странность в поведении попадьи, то за, то против, лежит больше в сфере законов музыкального концерта, чем литературной логики. Не говоря уж о главных сотрудниках попа. И в то же время соперников балды, черти и бесенки. Ведь с точки зрения музыки в слове «попадья» изначально есть и «о», и «а», следовательно, она и нашим, и вашим. И все, о чем я здесь пишу, 100% относится к форме концерта эпохи барокко. Смотри модуляцию 19. Но вы можете возразить, сказав, что не все в сказке выдержано в жанре концерта, ведь концерт — это соревнование. А что тогда делать с попадьей, который не нахвалится? Тогда я вас ошарашу еще больше, сядьте удобнее. Дело в том, ах, он Пушкин, ах, сверхгений, что? Слово «концерт» имеет два смысла и два перевода. В переводе с итальянского, как мы и говорили, «соревнование». А вот в переводе с латинского, язык, на котором говорили древние итальянцы и римляне, это слово звучит несколько по-другому. «Консенсус» — «консорт», что означает «согласие». Об этой хитрости знали все итальянские композиторы эпохи барокко, поскольку концерт родился в Италии. Как музыка одновременного соревнования и согласия все против всех и все со всеми, за и против, или как звучит это по латыни «про» и «контра». Знал ли об этом всем Пушкин? На подобный вопрос нам никто сегодня не ответит. Мог знать. Ибо в то время в салонах звучало немало музыки итальянских мастеров. Но это ничего не значит. Не думаю, что об этом кто-нибудь говорил или писал в России. Скорее всего, не знал. Но же сверхгений, выходит, чувствовал. Я думаю, что все сверхгении питаются из одного и того же космического энергетического источника. Ему, Пушкину, все эти чувства не даны в придачу к земному телу, или, как говорят философы, априори, что означает «полученные до опыта». А доказательство того, что я прав, в другом произведении Пушкина, в его маленькой трагедии «Моцарта и Сальери». Клянусь, что Пушкин уж совершенно точно не знал законов строения сложнейшей музыкальной формы, которая называется сонатной формой. Об этом знали, писали и говорили в кругу только профессиональных музыкантов. В России ведь и первое профессиональное музыкальное учебное заведение, Санкт-Петербургская консерватория, появилось лишь через целое поколение после Пушкина. А за границей Пушкину так не удалось побывать. Значит, точно не знал. Но почему же тогда, ах, он Пушкин, ах, сверхгений, поэт, свою трагедию о музыке и о музыкантах написал в чистейшей сонатной форме? О сонатной форме читайте, если не в моей книге «Тайны гениев», то в других многочисленных книгах. А мы возвращаемся к жанру соревнования согласия или концерта. Давайте сейчас из зависти к Пушкину создадим свой концерт, но мы уйдем в сторону от сказок, от всех литературных героев, и создадим такой вариант концерта, где все точки зрения предельно приближаются к музыке, то есть не имеют вербального смысла. Как это возможно, спросите вы? Возможно. Но для этого нам придется немного побаловаться. Мы будем баловаться, веселиться, и вдруг поймем, что занимались чем-то невероятно серьезным. Для этого мы разделимся вначале на две группы. Первая группа утверждает, что все в мире «пада-да». На выделенном слове следует сделать акцент. Давайте прорепетируем. «Пада-да». Па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да. Вторая группа спорит с первой, ибо она полагает, что все в мире па-да-да. Теперь ударение тоже на выделенном слоге, только выделен слог, делающий эту мысль полностью противоположной мысли первой. Прорепетируем. Па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да. А теперь попробуем прорепетировать обеими группами. Только одно условие. Вторая группа вступит на два слога позднее. В партитуре это будет выглядеть так. Первые. Па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да. Вторые. Па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да. Слышите, видите, что произошло? Два противоположных высказывания, произнесенных в разное время, совпали в точках акцента и совпадают по звучанию во втором слоге первых и третьем слоге вторых, выделенных курсивом. Вот вам и соревнование согласия «за» и «против», но если бы это было только так просто. Представьте себе, что эти «па-да-да» и «па-да-да» по важнейших утверждений в логике космоса, что это как бы идеи единства и борьбы противоположностей, и они дерзко проявляют себя. Они как бы пронзают равномерно и раз навсегда существующий порядок движения планет, галактик, туманности. Давайте обозначим этот порядок. Время. Да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди. Движение планет. Век вращаются планеты, век вращаются планеты. Совпадение с вербальностью здесь случайны, тем более что во всей безграничной Вселенной представители только одного из бесконечного множества языков Вселенной, и то лишь всего одной из групп на одной маленькой планете, поймут, что в этой фразе случайно. Знак вопроса «случайно» появилась логика. Если бы вы только знали о том, как глубоко мы сейчас забрались в некоторые сферы, но я не пытаюсь даже самому себе объяснить что-либо, иначе мне придется вернуться к шахматам или слушать только музыку Баха или стать пушкинистом, но попробуем отправиться дальше и соединить все это в единую гармонию. Теперь нам надо разделиться на четыре группы. Первые «да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди» и так далее. Вторые «век вращаются планеты, век вращаются планеты» и так далее. Третьи «па-да-да-па-да-да». Четвертый «па-да-да-па-да-да». Ну как, дух не захватывает? Но и это еще не все. У нас пока еще четыре группы, а ведь должны быть и солисты. Ведь концерт не только целая группа соревнования согласия, но и солисты. А солисты, по законам концерта, тоже должны противостоять оркестру и одновременно соглашаться с оркестром. Ведь в партитуре концертов 17-18 веков даже написано «соло», затем «тутти», затем опять «соло», затем опять «тутти». Что это значит? А вот что. Когда вы решите поехать в Италию, то вам не обойтись без знания хотя бы нескольких десятков слов, и в числе самых важных именно эти два. Вы зашли в кафе, чтобы выпить кофе. Вы, естественно, произносите это международное слово. Итальянский бармен неожиданно для вас задает вопрос «Соло?». Вы обязаны ответить «Си, соло». Вы зашли в это же кафе в компании друзей и заказываете кофе. Вас спросят «Тутти?». Если вы не скажете «Си, тутти», то получите кофе только для себя. Представляю себе реакцию ваших друзей, которые сидят рядом и смотрят на вас, пьющего кофе в одиночестве. Чтобы этого не произошло, и заодно для того, чтобы понять концерт, вам просто необходимо выучить эти два слова. Ибо первое слово «соло» означает «один», или в данном случае по-русски правильнее «для одного». А второе «тутти» — «все». Справедливости ради, третье слово «си», которое, как вы давно уже догадались, обозначает «да». Ну что ж, попробуем еще раз. Первые и вторые. «Дади, дади, дади, дади, дади» и так далее. Третий и четвертый. «Век вращаются планеты» и так далее. Один. «Па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да». Пятый. «Па-да-да, па-да-да, бам-бам». Вот еще новый, скажете вы. Что это за пятый с каким-то бам-бам? А шестые не хотите? Например, рам-рам-рам, пауза. Да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да. А седьмая соло. Па-да-да, ти-та-ти-та-ти, па-да-да, ти-та-ти-та-ти. А восьмой в споре с девятыми? Короче говоря, если вы не хотите запутаться во всех этих «па», «ти», «да» и «бамах», это значит, пришла пора услышать третий бранденбургский концерт Йоганна Себастьяна Баха, первую часть. И все то, чем мы баловались, появится в музыке. Что такое бранденбургский? Модуляция 23. Уф, сложно. А если вы сейчас поймете, какое это чудо — концерт, спор и сотрудничество всех со всеми на уровне от Вселенной до маленькой девочки, то радости моей не будет предела. Слушайте, и тем, кто этого еще никогда не слышал, я могу только позавидовать. А на чистом листе бумаги, прослушав весь концерт, напишите, что вы думаете о третьей части. Вторая часть, записанная Бахом, цепочка аккордов для перехода к третьей части и для свободной импровизации музыкантов. Я считаю, что третья часть этого концерта еще сильнее, еще остроумнее, чем первая, но понять это можно только освоив первую. Наиболее интересные варианты ответа на этот мой вопрос – могут дать, как мне кажется, люди с математическим складом ума. Впрочем, может быть, я ошибаюсь.